Те на Соловках я болей уже почти не испытывал, но иногда пальцы словно бы немели. Не удалось скрыть этого только от мичмана Сайгина. Вы знаете, какова жизнь этого человека сейчас? К сожалению, нет. Но если он жив, я хочу передать ему нижайший русский поклон. Этот мичман стал моим адмиралом. Конечно, не всегда адмирал может упомнить своих матросов. Но зато матросы всегда его помнят. Ради моей памяти о мичмане Сайгине, светлой для меня и поныне, прошу вас в повести не изменять его фамилию. Сохраните его подлинную. Может, он жив. Старику станет приятно, что он не забыт. Я обещал это сделать. Говоря о Сайгине, Огурцов произнес слова, которые я четко сохранил в памяти. Истинный меридиан — это ведь тоже абстракция, придуманная людьми для удобства судовождения. Но без этой абстракции сейчас уже не вывести корабля в океан. Часть четвертая. Без каникул. Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно. Я горжусь вами с детства. Адмирал Нахимов. Как Авачинская сопка открывает с моря берега Камчатки, так и Секирная гора, далеко видимая, открывает Соловки. Ранней весной, когда леса еще додремывают под снежной шубой зимние сны, с далекого Мурмана уже летит на Соловки первая чайка. Эта чайка — вестница, и отличить ее легко. На шее у нее черное ожерелье. Она садится на башню маяка, что стоит на вершине Секирной горы, и целый день над островом разносятся ее резкие крики. Все вороны, прожившие зиму на Соловках, вдруг разом снимаются, отчаянно галдя, и черная эскадрилья отбывает в сторону материка. А на следующий день уже летят на Соловки чайки, чтобы жить здесь до осени. Местные рыбаки говорили юнгам, что чайки на Соловках особой породы, которая так и зовется Соловецкой. Впрочем, особой разницы между чайками юнги не замечали. Весна. Загорелись первые ландыши на полянах. Глубокий тыл послал на фронт письма. Их было очень много, этих писем, и писали их, как правило, женщины. Весной часть таких писем неведомыми путями попала на Соловки. По разнарядке, чтобы никого не обидеть, несколько писем было отправлено и в Саватьево. Росомаха прочитал на одном конверте. «Отличнику боевой и политической подготовки имя не указано. Кто у нас тут отличник?» И вручил письмо Огурцову. «Тебе отвечать». Савка еще ни разу в жизни не получал писем от посторонних людей, тем более от незнакомой тетеньки. Это его так разволновало, что он не стал вскрывать письмо в присутствии класса. Забрался с конвертом в густой бурелом, уселся на мягкий сугроб и там прочитал его. Неведомая корреспондентка предлагала Савке встретиться в Костроме в 18:00 после войны. Переписываться она хочет с героем-моряком, который, начав с ней переписку, должен еще крепче бить фашистов. Сама она замужем еще не была. Все находят ее очень симпатичной, просит героя прислать фотокарточку. Вечером, сидя в кубрике, Савка писал ответ, старательно закрывая свое письмо от шныряющих мимо товарищей. «Уважаемая Глафира Степановна, сразу сообщаю, что я никакой не герой, мне скоро исполнится 15 лет. А сейчас я отличник учебы, как вы того и желали. Когда я научусь всему, что надо знать, меня отправят на боевые корабли. Мамы